Раосин, удивленно пробормотала Дана, а чем он сейчас занят? Помнится, раньше он занимался разведкой, так он и сейчас ей занимается, усмехнулся я, но в более глобальном масштабе, точнее он сейчас отвечает за все наши медиапроекты и курирует новостные каналы, и я вам предлагаю стать либо журналистами, либо ведущими галопередач, все, как вы заказывали, а еще если будете работать с Раосином, то и пользу для корпорации будете приносить, освещая некоторые моменты в СМИ в нужном ключе. Ну, что беретесь? Серьезным тоном спросил я. Спасибо, спасибо, спасибо. Кинулись ко мне обниматься три красотки, и только Генжу стояла в сторонке и снисходительно улыбалась, ну так, старшая же. После этого все мои жены-наложницы проводили меня до флайера, и, по-моему, сразу обо мне забыли, настолько их увлекла перспектива чего-то нового и интересного. Меня, кстати, это только порадовало, так как я давно заметил, что девушкам, с их возросшим интеллектом и выученными базами знаний становится тяжело сидеть в четырех стенах. Тем более, что детей они мне родили, пусть они и живут сейчас на Фелиции, можно сказать, долг выполнили, а жизнь им предстоит еще очень долгая, практически, жить они будут до тех пор, пока живу я, и, если не убьют, это будет очень долго, поэтому я давно ждал, когда же их наконец прорвет, и работу я для них подготовил заранее, тем более что отдел разведки СБ корпорации давно требовал кого-то надежного на должность журналиста и телеведущего, так почему бы и не потрафить своим женщинам заодно, я опять улыбнулся, как же хорошо начинается день, 6 год 398 день НЭ, королевство Килавия, система Килми, планета Родия, город Ломин. Жителей одного из крупнейших городов столичной планеты ждало потрясение, а все из-за привычного выпуска местных новостей. Жителей города Ломин вообще не интересовали новости галактики. Их интересовали только то, что происходило непосредственно под боком. Все остальное считалось новостями из какой-нибудь затрапезной провинции. Вот такой вот выверт сознания. Новости тоже обычно были свои, родные, основательные, консервативные и, в основном, положительные. Но сегодня этот баланс был нарушен, и все из-за того, что после заставки на месте ведущего появилась девушка, и начала говорить уже привычное приветствие. «Доброе утро, дорогие жители Ломина!» Это такое простое и привычное приветствие, но на информационных панелях, голографических мониторах, трансляции нейросети, появилось чудо, а именно две великолепные близняшки, которые очень оригинально подавали информацию, когда предложение начинала одна, а заканчивала его уже другая. И даже не подача, а само совершенство в их лице, которое заглянуло в дома обывателей как яркий луч белой звезды. И голоса очаровывали как песни сирен, а внешность сбивала с ног. В этот день рейтинг утренних новостей зашкалил все мыслимые пределы. Пожалуй, лучшие рекламы своих медиакомпаний Генма даже придумать не мог. Он даже сам не догадывался, каким сокровищем владеет. Хотя, может быть, и знал, ведь недаром его женщин сразу поставили ведущими. Последнее время он, сам того не зная, сильно поднаторел в интригах. Общение с Сунмином начинало давать свои плоды. Тем не менее, в другом городе вечерние новости в исполнении даны кроме повышения рейтинга канала, способствовало появлению огромной армии анонистов. Дневные сводки в исполнении Генжу привели к многочисленным авариям на воздушных трассах. Почти моментально сформировалась громадная армия поклонников, которые воспринимали все, говорили эти необычные красотки, так не похожие на продукт медицины Содружества. Именно непохожесть, тот факт, что неизвестно откуда взявшиеся красавицы рвали устоявшиеся шаблоны, привело к тому, влияние средних и, если сказать честно, местечковых информационных ресурсов, внезапно стало набирать популярность. А наша парочка интриганов, втихаря, довольно потирали руки, ибо реализация плана была близка к развязке. На самом деле мы, с бывшим императором совсем не планировали того, что получилось. Вообще, план захвата умов массы обывателей мы планировали в течение 10-15 лет, раньше, по нашим расчетам, это было сделать проблематично. Но, как уже не раз выяснялось, красота – это страшная сила, и события внезапно ускорились. В основном, задачей девушек было неявное продвижение корпорации ВАС в мозги граждан, плюс периодическое восторженное упоминание о прекрасном молодом герое, должно было как способствовать моему возвышению, так и спровоцировать крайне негативное отношение руководства государства. Но вот только теперь, после того, как граждане были просвещены насчет такого хорошего меня. Просто так, втихую, спихнуть мою фигуру с доски не получится. Действовать им придется аккуратно и обходными путями. Откуда я вообще взял, что ко мне будут так плохо относиться? Да ниоткуда, просто так считал Сун Мин, как он сказал, прокачал ситуацию на основе сложившейся политической обстановки, психопортретов правящей верхушки и просто по своему богатому опыту. Поэтому теперь уже ускоряться надо было мне. И тогда я попробовал впервые в этой жизни воспользоваться своими знакомствами. До этого я тупо пер на пролом. А всего лишь надо было рассказать своим друзьям, что не хочу опять торчать в патруле на границе, на что Пиар только ухмыльнулся и велел не вибрировать. И вот сегодня он ворвался в наш жилой модуль и громко произнес: «Ну, что, друг, с тебя большая бутылка ток-пойла, которой ты называешь Кияль-Вья-Диос». С трудом выговорил парень название благородного французского напитка. Я поговорил с отцом, он связался с некоторыми друзьями, и теперь, последовала театральная пауза, тебя направит в штаб ударного 6-го флота. Если это действительно так, я тебя в Кальвадосе утоплю. Довольно оскалился я. Ты это, передернул плечами Пиар, улыбайся поменьше, что ли, держи лицо, там, и топить меня не надо. Достаточно одной бутылки. Заметано, друг. Может, со мной, предложил я товарищу. Не, замахал руками Пиар. Парни рассказали про твои методы, я лучше без наград, потихонечку, без экстрима. Как знаешь, зато весело было. Опять ухмыльнулся я. Маньяк, парировал парень. Дежурная партия напитков у меня была с собой. Как выяснилось, налаживать мосты с людьми, хорошо именно под стаканчик чего-нибудь горячительного. Поэтому Ал с Грумом застали самый разгар набирающего обороты застолья. В конце концов, надо де было отпраздновать мое назначение. И никому не показалось, что, пользуясь своими с ними знакомством, я пробил назначение в штаб флота. Повторюсь, для аристократии это нормально. Парни даже наоборот, недоумевали и обижались, когда я говорил, что всего достигну сам. Но ведь это ненормально, с точки зрения обычного ариста. Зачем пробивать головой стену, если можно сделать звонок другу? Это на земле неисправимые романтики под дружбой имели в виду практически вторую семью, положить жизнь за другие своя и так далее. Нет, здесь в порядке вещей существует дружба для облегчения жизни в обществе. В моей земной реальности такие связи презрительно обзывали всего лишь полезными знакомствами, которые нельзя назвать настоящей дружбой. Но, почему-то, полезные знакомства оказывались намного лучше некоторых настоящих друзей, которые бросали меня при любой трудности. Нет, конечно, были и действительно настоящие друзья, но почему-то их было всего лишь пару человек, из которых один погиб на одной из войн, которые вела наша страна в самых разных местах мира, а второго я тупо пережил за счет возраста. В основном же у меня осталась только боль от предательства тех, кого я считал своей опорой и поддержкой. Даже когда предают родственники, не так обидно, как предательство друзей. А полезные знакомства они не предают, они либо есть, либо нет. Так почему бы и не воспользоваться ими к своей пользе? К тому же это нормально в содружестве. Просто обратившись за помощью к такому полезному контакту, я дал возможность ему обратиться за помощью уже ко мне. Именно так это и работает, по принципу торговли: ты мне, я тебе. С каким вопросом обратятся ко мне в следующий раз, я не знаю, но точно знаю одно: ничего невыполнимого, или того, ради чего надо будет рисковать жизнью или честью, от меня не потребуют. Точнее, могут попросить, но для этого просители должны мне предложить что-то адекватное в ответ. И нет, это не деньги. В кругах благородных людей такое не практикуется, только натуральный обмен. Вот так вот и получается, что все развитие общества идет по спирали. Начали с натурального обмена, потом плавно перешли к капитализму, а сейчас все вернулось к тому же родоплеменному строю, только в красивой обертке, и натуральному обмену, только не товарами, а услугами. Утро встретило меня немного побаливающей головой и неприятной сухостью во рту, но заранее подготовленная емкость с божественным огуречным рассолом, созданным по рецепту моей земной бабушки, пусть и не из огурцов, а из похожего заменителя, а еще активированный витальный атрибут, моментально привели меня в норму. И все же хорошо, что бытие псионом не отменяет обычного похмелья. Это как мясо без перца, вроде есть можно, но чего-то не хватает. Вот облегчение состояния сработало как лучший транквилизатор, даруя заряд хорошего настроения на целый день. Тем более, что новости из внешнего мира пришли довольно позитивные, а все из-за того, что девочки сработали на все 300% от ожидаемого. Настолько хорошо, что даже немного плохо. Плохо из-за того, что теперь к каждой из них пришлось приставить по целому отделению элитных телохранителей. Парни проверенные, из моей настоящей гвардии, а не того женского воинства, которое можно считать дополнительной опцией к моему основному гарему. Заодно теперь я точно знаю, что сколько бы я ни скупил новостных студий, ведущие для них у меня всегда под рукой. Целая сотня преданных и высокомотивированных ведущих и журналистов. Хурнашлюшек, хе-хе, забавно получилось. Приведя себя в порядок я, под стоны и проклятия соседей по комнате, по поводу того, что я слишком громко топаю и скрип униформы совсем не в тему в столь поганое утро, направился за получением направления на практику. Вот и посмотрим, чего стоят вновь обретенные связи. Перед уходом, я громким командным голосом сказал, что разные типы алкоголя мешать нельзя, тем более запивать домашний самогон таким же домашним вином и покупным пивом. После чего выдал каждому по стакану с холодной водой. Видимо, карма такая штука, справедливая, и то, что я утром позаботился о соседях, мне зачлось где-то в высших сферах. Поэтому документы с направлением я получил без проблем. Ну, как документы, на самом деле это был номер идентификатора, по которому мой будущий начальник найдет нужные файлы в Центральном информационном хранилище вооруженных сил Килави-11. Прикольно так-то, но вот если подумать, то сервер принадлежит королю и его службе безопасности, а значит они могут сотворить с личными данными индивидуума все, что им заблагорассудится. Поэтому у многих благородных, до сих пор в чести различного вида материальные носители, типа древних свитков из пластика и хорошо выделанной кожи, если очень древние, подтверждающие их благородство, да еще и с отпечатком пальца первого предка, сделанного обязательно кровью, чтобы упростить идентификацию по генокоду. Почему я вообще решил пойти в ударные силы флота, если у меня все так хорошо сложилось на прежнем месте службы? Да потому, что за долгое время даже не службы, а жизни в вооруженных силах двух миров, я понял, что разведка – это хорошо, но разведчики никогда не командуют большими флотами, всегда в тени, и герои они такого плана, что никому о своем геройстве не расскажешь. Все под грифом «секретно», то, что называется, перед прочтением съесть. А тут я прибыл к высоченному, роскошному зданию, на котором ярко светились баннеры и штандарты разных частей и соединений, огромный герб Килави и регалии военно-космического флота. Огромный небоскреб был похож на яркую, стильную дизайнерскую елку. Но больше всего меня поразили люди. Красивые мундиры, чистые офицеры, выправка, обхождение, галантность. Внутри здания все говорило о силе, мощи и красоте космического флота. Вот посмотришь на это великолепие, и буквально почувствуешь, как тебя распирает желание записаться во флот. Молодым людям не показывают тесноту коридоров патрульных фрегатов, они не чувствуют, что такое жизнь при поврежденной прямым попаданием плазменного заряда системе жизнеобеспечения, когда постоянный запах перепревших испражнений почти сотни человек разносится по всем отсекам. И самое главное, молодые люди – в своем большинстве почему-то думают, что они бессмертные, и тем большим шоком для них становится вылетающие через пробоину в обшивке в открытый космос друзья и товарищи. Вторым впечатлением было такое явление, как постоянное лизоблюдство и угодничество младших перед старшими. И эта отвратительная картинка внезапно испортила мне все настроения. Вот как так можно унижаться? В этом плане я вспомнил своих людей на Фелиции, да и здесь тоже. Да уважение перед сильными воинами было, да могли отдать чести, вообще существует целый перечень ритуалов воинских приветствий, но тут, я увидел, как разодетые в парадные мундиры, сшитые из натуральных тканей офицеры по собачьи заглядывают в глаза старшим офицерам, как гордо носят за ними какие-то вещи и контейнеры. Причем имен никого из этих старших офицеров я не видел в сводках боевых действий, и глядя на эту картину, я уже начинал думать, что напроситься именно в штаб было ну очень неразумной идеей. Я же прогибаться не умею, да служить могу, да могу воевать. Но вот так, прислуживаться, мне претит от всей моей псионической души. Лифт вознес меня нет, не на самый верх, простыми практикантами занимался не командующий, делать ему больше было нечего. Нет, меня принял обычный адмирал, каких в каждом штабе полно. Хотя как принял, Промариновался я в его приемной достаточно долго. Больше всего меня нервировали томные взгляды кукольного вида секретарши. И дело было не в том, что она мне понравилась, как раз нет. От таких произведений пластического искусства меня прямо воротит, но и показать я этого тоже не могу, так как именно конфликты с секретаршами, секретарями, помощниками, денщиками и прочими сопутствующими личностями, как правило, приводит к негативному отношению к тебе самого хозяина кабинета, так как он обычно сам из него редко выходит и пользуется непредвзятым мнением человека из простого народа. Но все когда-то заканчивается, отсидев чуть больше часа в приемной, я делал каменное лицо, а сам в это время просматривал новостные трансляции при помощи нейросети. Наконец секретарша тонким писклявым и манерным голоском велела мне проходить в кабинет. Как я и ожидал, он был весьма помпезным, хоть и не очень просторным. На стеллажах стояли какие-то награды, сувениры и прочие дорогие сердцу адмирала Тримонса безделушки. На широком столе из полированного броневого сплава стоял огромный голографический монитор. На меня начальник смотрел пренебрежительно и высокомерно, пытаясь, видимо, силой взгляда указать мне на мое ничтожество. А я, что я, как и положено по указу Петра Великого, делал вид лихой и придурковатый, вытянувшись во фрунт и поедая глазами начальника. Тот даже, глядя в мои выпученные как у лягушки очи, поперхнулся каким-то ароматным напитком, который дегустировал из огромной кружки с выпуклым гербом космофлота. «Кхе-кхе, что с вами, командор?» «Да, я же забыл сказать, меня повысили в чине до командора, и теперь я мог управлять целым крейсером, если в разведке, или звеном из легких крейсеров в ударном флоте. Готов служить королю и королевству, господин адмирал флота», — проорал я ритуальную фразу, со скрытым удовольствием глядя на скривившееся лицо адмирала. «Готов он, прислали на мою шею железяку», — проворчал мой будущий куратор, назвав меня аналогом земного слова «дуболом». «И куда же мне тебя девать, скажи, а?» На мое счастье, ему пришел входящий вызов на нейросеть. Я это понял по слегка закатившимся глазам и окаменевшему лицу. Это вызов спас меня от нудных и длительных нотаций, которыми славятся кабинетные начальники. Решал он свои вопросы довольно долго, а потом вывалился из транса в отвратительном настроении. «Да что же за дела такие, как надо дело делать, так никого нет. Этот заболел, тот на экстренном вызове, а ты тоже занят?» — поинтересовался адмирал. «Никак нет, господин адмирал». «Все так же лихо», — проорал я. «Боевой опыт есть?» — поинтересовался Тримонс. «Так точно, господин адмирал», — продолжал я корчить из себя недалекого и туповатого служаку. «Звеном крейсеров командовать сможешь?» «Так точь», — генерал прервал мой рев движения руки. «Да помолчи ты, горластый какой. Тут пара мелких корпораций задумали отношения выяснять в соседней системе. Ничего необычного, мы обычно в такие разборки не вмешиваемся, но эти уроды же поголовые засадили целый бортовой залп в жилый купол на планете. А это уже юрисдикция ВКС королевства, смекаешь?» И генерал поднял короткий и толстый, похожий на сардельку, указательный палец. «Так точно, найти причастных и разобраться как положено», — гаркнул я. «Ну так чего ты тут стоишь? Звено тяжелых крейсеров и 57-й эскадры ждет на орбите. Так что гордись, тяжелые крейсера под командованием простого командора. Повезло тебе, что все остальные в разгоне, так бы хрен кто тебе ими командовать доверил. Исполняй», — лениво махнул рукой адмирал. «Разрешите бегом», — ввернул я одну из старых армейских шуточек. «Ты почему еще здесь?» — внезапно покраснев лицом, заорал Тримонс, а пулей выскочил за дверь, перепугав секретаршу. «Внезапно мне поступило сообщение от Медеи». «Что, опять погеройствовать решил?» «Ехидство можно было черпать ложкой. Да обычное поручение, что в нем такого?» — удивился я. «Да ничего такого, кроме того, что сцепились два дальних королевских родственника, и тебе надо сейчас их разогнать. Вот все остальные командиры, грубо говоря, зассали, а тебя решили бросить под молотки. Типа, чего взять со стажера? А у тебя и выхода нет. Судя по поступающим сообщениям, разошлись они знатно», — резюмировал мне ситуацию моя помощница. «Это жопа». «Жопа или не жопа, а приказ поступил, и его надо выполнять». Я тяжело вздохнул. До космопорта, где меня уже ожидал транспортный бот, я долетел на служебном боте, который мне вызвала пожалевшая попавшего в переплет молоденького офицера, секретарша. Она же пожелала мне удачи. Может, зря я на нее плохо подумал, внешность же не главное. Вот за что я люблю развитую космическую цивилизацию, так это за то, что на орбиту, и в космос вообще они летают как к себе домой. То есть никакой подготовки и проверки систем, как в земной авиации. Если надо, тебе Искин и так скажет, что что-то не в порядке и лететь нельзя. Достаточно сесть, пристегнуться, отправить пилоту полетное задание, и все. Взлет, почти незаметный из отлично отрегулированных гравикомпенсаторов, и на обзорном экране вас встречает чернота космоса. В точке встречи меня ждал сюрприз в виде трех Церберов-12. Пожалуй, это не такое уж и безнадежное задание, хотя безнадежным его делали именно личности конфликтующих. Никто не горел желанием шлепать по задницам родственников короля, и только благодаря информационной кампании по моей героизации в инфосети, мне сейчас этот конфликт даже на руку, ибо чем больше скандал, тем выше известность. Хотя эти парни и в самом деле обнаглели, устроить схватку не в поясе астероидов, а на орбите жилой планеты. Я уж не знаю, сколько там погибших, все же планета промышленная, а не живая, поэтому там в основном планетарные шахтеры и производства, которое нельзя вынести в космос, так как требуется соблюдение некоторых физических условий, в том числе и воздействие планетарной гравитации. Обычно аристо таких людей даже не считают за разумных, но государство Килавия, несмотря на авторитарное правление, позиционировало себя как социально ориентированное, такое себе местечковое царство закона и справедливости, и тут такой афронт. Уже поднимаясь на орбиту, я включил записи трансляцию со всех видеозахватывающих устройств, а трансляция осуществлялась прямо на центральные серверы подконтрольных мне новостных агентств. Я такую бучу по Диму, столько говна на вентилятор набросаю, что потоком дерьма смоет многих в руководящей верхушке. Зачем, если можно сделать все по-тихому и ничего не афишировать, а затем эти уроды станут очередной ступенькой к моему возвышению. Я прошел на борт одного из кораблей, который решил сделать своим флагманом, чем-то мне оприглянулся, хотя, так-то они все одинаковые. На главной палубе уже стоял выстроенный для приветствия экипаж. Командор на палубе. Раздался громкий голос капитана. Сдав жел госпандер, гаркнул строй, хорошо надрессированы тыловые резервные части, вон как синхронно отвечают, любо-дорого посмотреть. Экипаж был на удивление небольшой для столь могучего крейсера. Я посмотрел на выстроившиеся ряды пока еще абсолютно незнакомых мне людей, вздохнул и громко сообщил. Ну что, господа, поработаем. Покажем взорвавшимся корпорантам, кто в доме хозяин. Глава 8. Ударный адмирал. 6 год 392 день НЭ, королевство Килавия, система Итера, орбита планеты Талси. Относительно других систем, не обладающих таким благом, как кислородные планеты, система Итера была довольно богатой. Все же две каменистые планеты, которые даже теоретически не поддавались терраформированию из-за неудачного расположения, были хорошей базой для добычи планерных материалов. А еще четыре очень густых пояса астероидов долгие столетия служили местом добычи самых разных минералов и руд. Из-за того, что система была столь богата на ресурсы, за нее долгое время шли клановые войны, а потом, когда все относительно устаканилось, все равно покоя это пространство не видело. Любители добиваться своего подковерной борьбой и закулисными интригами, все еще стремились прирезать к собственности своей семьи сектор другой жирного пояса астероидов, и совершить рейдерский захват перспективной промышленной станции. И эта борьба становилась все жарче, по мере того как пояс астероидов превращался в космическую пыль, а кратеры карьеров на планетах стали доставать почти до ядра. Именно близость к столичной планете и развитая, помимо добывающей, еще и перерабатывающая промышленность, а также заводы по постройке ХМ, всего, в общем, стала причиной того, что почти всей собственностью в системе Итера владела именно высшая аристократия, как правило приближенная к королевской семье. И обычно то, что происходило в системе Итера, оставалось в системе Итера, но только не в последние десятилетия. Несмотря на то, что обычно государства в содружестве довольно стабильны, все же внутренние процессы трансформации в них продолжают двигаться. Вот и в случае отсутствия жесткой центральной власти, когда король немного ослабил вожжи, стали как грибы расти различные движения борцунов за всеобщее благо, а с ростом таких организаций начали развиваться, подобно черной плесени на трубах, различные новостные агентства. И вот, эти самые новостные агентства стали между собой конкурировать. Но, так как с выпуском фейковых новостей власти боролись довольно жестко, то журналисты всех мастей начали выискивать новости везде, где только возможно. Испортив фабрику дроидов среди двух наследников одного из недавно умерших родственников правящего монарха, не могли не привлечь их хищного внимания. И два молодых, амбициозных и абсолютно отмороженных дебила не подвели. В частности, бой начался прямо на орбите планеты, лишенной атмосферы, на которой находилось множество обитаемых куполов добывающих корпораций. Каждый из двоих молодых людей привел с собой своих друзей, с которыми были небольшие эскадры самых разных кораблей. Эти самые друзья, не особенно разбираясь в ситуации, ринулись в бой, во время которой досталось той самой фабрике дроидов, в которую периодически прилетали шальные чемоданы снарядов и плазменные сгустки из орудий тяжелых крейсеров. И хрен бы с той станцией, которая по большей части была автоматической, но нет, несколько залпов достигли поверхности планеты, так как болванки снарядов не сгорали в атмосфере. И надо же такому случиться, что на поверхности как раз и находился этот купол. Пластобетонные конструкции полетели на улицы небольшого шахтерского поселка с высоты в километр. И тут уже никакие скафандры, которые моментально герметизировались при нарушении атмосферного давления, не помогли несчастным жителям и работникам. Кто успел, спрятался, но многие не успели, и тысячи размазанных по бетонному покрытию людей украсили улицы этого поселка. И все это прямо перед записывающим оборудованием вездесущих репортеров. В государстве случился шок, а потом начал нарастать гнев. Особенно старались кидать экскременты на вентилятор медиастудии, которые, так или иначе, принадлежали мне. И вот тут уже начал нарастать конфликт между старой аристократией и простыми жителями королевства, которых все эти благородные разборки уже давно и конкретно достали. И вот, на фоне этих нарастающих протестов в систему влетает наша небольшая эскадрилья. На радаре была мешанина воюющих судов. Сама битва давно превратилась в собачью свалку, и не контролировалась двумя дебилами от слова совсем. Парни, скорее всего, уже и сами были не рады, что все это затеяли. Войну можно довольно просто развязать, но вот остановить ее так же легко уже не получится. Как говорится, фарш невозможно провернуть назад. После короткой оценки ситуации, мои крейсера приблизились друг к другу как можно ближе и встали в строй типа спайдер-танк. Именно эта формация была оптимальной для трех ракетных крейсеров и считалась классической. Несмотря на ее стандартность, менее эффективной она не стала. В этом строю главным было устройство дистанционной накачки щита союзника. Таким образом, каждый корабль накачивал силовой щит своему соседу. Так как церберы были вооружены высокоточными тяжелыми ракетами, их не надо было направлять путем поворота всего корпуса, как тяжелые тоннельные орудия, а наведение осуществлялось по радару. В связи с тем, что главной особенностью заряженных в пусковые установки ракет, помимо огромного заряда взрывчатки, была их точность, то мной было принято решение не уничтожать взорвавшихся юнцов, а максимально аккуратно их обезвредить. С каждого из трех крейсеров сорвалось по 12 тяжелых ракет. Обычно их выпускали по одиночной цели одним пакетом, но, как я уже и говорил, уничтожать паскуд у меня задачи не было, только остановить. И каждая ракета полетела к своей цели. И хрен бы у нас что из этого получилось, все же наведение ракет – это крайне ответственная процедура, но тут помогло мое слияние с тактическим эскином, установленным на флагмане. Поэтому ракеты полетели точно в разгонные двигатели, без которых любое маневрирование становилось невозможным. Вот только я не успел рассчитать того, что ракеты были не простые, а модифицированные, с увеличенной мощностью, а еще щиты большинства кораблей, которые сейчас сражались друг с другом, имели просаженные почти до нуля щиты. Поэтому, когда на панели управления стали гаснуть отметки самых сильно поврежденных кораблей, меня охватило чувство досады за почти проваленную миссию. Ведь мне надо было не уничтожать отморозков, а остановить их. Но потом я вспомнил изображение тысяч людей, погибших под разрушенным куполом, и меня охватила дикая злоба на то, что я не могу растерзать всех остальных. По крайней мере, не тогда, когда на меня смотрит записывающее устройство множество журналистов, освещающих конфликт. Поэтому, я сам удивляясь льду в своем голосе, буквально выдавил из себя в эфир: это командор Ас Виларит, королевские ВКС, задробить стрельбу, застопорить ход, принять досмотровые команды. Если через 5 минут команда не будет выполнена, открываю огонь на поражение. И, видимо, мой голос был очень убедителен, так как боевые действия моментально прекратились, а вражеские красные отметки начали менять свой цвет на синий, цвет нейтрала. И тут же, Как только стихла стрельба, на моем мониторе появился сигнал входящего вызова. После того, как я ответил, передо мной появилась голограмма лица, довольно молодого человека, с идеальными чертами лица и брезгливо поджатыми губами, который начал разговор с наезда. «По какому праву вы вмешивает?» Хотел было он сказать, как я резко его перебил. Устав флота королевских ВКС, пункт XC-132-34-8, гласит, начал я, массовое убийство некомбатантов, не принадлежащих к аристократическим семьям, предписывает задержание виновных для предания их высшему трибуналу. Поэтому откройте шлюзы, примите конвойную команду. Какие нахрен некомбатанты? Ты бредишь, военный. Продолжил ругаться молодой ублюдок. Придурок, ты когда в последний раз на планету смотрел? Вы же по жилому куполу врезали, там более 10 тысяч трупов только по предварительным подсчетам. С холодной яростью и каменным лицом высказал я все, что о нем думаю. Какие 10 тысяч? Откуда? Внезапно сдулся гаденыш, поняв, что я не шучу, и он конкретно так влип. Трибунал решит. Припечатал я, отсчет 1 минута, и пускаю ракеты. По окончании отсчета перевожу вас в ранг бунтовщиков против короля. Как я и думал, сопротивляться никто не стал. И через 10 минут в сторону кораблей полетели абордажные боты, собирать свою добычу. Вот не понимаю я этих сволочей. Кругом столько шансов повоевать. Пираты, культисты, наглые соседи. А эти решили отношения повысенить. При этом было серьезно повреждено и уничтожено несколько десятков неплохих кораблей, которых в нужный момент не хватит на фронте. Ненавижу молодых и наглых отморозков. Многие могут сказать, что я сам такой, и тут даже спорить не буду. Но в отличие от них, в первую очередь я думаю и забочусь о своих людях, стараясь не терять их понапрасну. А тут счет убитых только 100, стороны враждующих флотов шел на сотни человек. Молодых и здоровых людей, хорошо обученных и подготовленных, сгинули просто так, поприходи двоих оборзевших от безнаказанности юнцов. Ненавижу таких. В наручниках, да под конвоем, парни смотрелись не так героически, как на изображениях, а осознание того, что их ожидает в недалеком будущем, делало их еще более жалкими. Вообще, в обычное время, подобное происшествие, скорее всего, просто замяли бы, то только не в этот раз, а все из-за огромного внимания прессы к текущей ситуации. И пресса появилась именно благодаря нашим с Сунмином стараниям. Если говорить точнее, то мы просто выдали рыцарям пера малозаметные разведывательные фрегаты, и почти не потратились при этом, так как выдавали не улучшенные по второму тиру корабли, а самые простые, сделанные по матарской технологии, Праубы-13, с установленной самой простой системой маскировки. Эти фрегаты не были способны к ведению боевых действий, но как разведчики и наблюдатели, они были выше всяческих похвал. Так вот, эскадра из пары десятка таких фрегатов, по одному на каждую допущенную новостную организацию, зафиксировали происходящее с точностью до минуты и с высочайшим разрешением во всех спектрах наблюдения. А специальные устройства, которые были также розданы журналистам, позволяли перехватывать абсолютно все переговоры. Именно из-за этого я был вынужден отдавать эти команды экипажам крейсеров максимально пафосно и по уставу, выглядя при этом как клишированный армейский дуболом. Даже мои собственные подчиненные поглядывали на меня как на идиота. Ага, ровно до тех пор, пока не были обнародованы записи переговоров. Поэтому такие слова как «Так давайте же защитим людей, наказание для преступников неотвратимо, вперед, за короля и закон» оказались очень даже в тему, пусть и напоминали разговоры героев из голосериалов. Однако люди на это повелись. Как же, молодой герой, который не побоялся идти против высшей аристократии, который защитил простых людей и отомстил за погибших, а король и его приближенные уже не смогут от проведения публичного трибунала, так как резонанс в обществе достиг просто небывалых величин. Еще одним фактом, который нельзя не рассматривать, это вбитый клин между королем Родоном 9 Либрисом и его родичами и ближайшими соратниками. Ведь королю пришлось выбирать, ублажить народ или благородных родственников. И в данном случае перевес был в сторону народа, так как доводить дело до бунта черни, король вряд ли станет, а все дело к этому шло. Все же воду мы с бывшим императором намутили знатно, и теперь собирались знатно половить в ней жирную рыбку. 6 год 395 день НЭ, королевство Килавия, система Килми, планета Родия, город Ломин, штаб 6-го ударного флота. Спрашиваю еще раз, командор Дин, зачем вы предприняли эту атаку? ведь достаточно было просто предупреждения. В сотый раз, наверное, спрашивал у меня адмирал Теремонс, ситуация была критическая, могли пострадать новые гражданские объекты, поэтому я принял решение вмешаться в ход сражения. На кону была репутация королевских ВКС, надо было показать, что мы можем действовать жестко и решительно. В очередной раз выпучив глаза, ответил я багровому от злости адмиралу. После завершения операции, меня моментально выдернули в штаб флота, и теперь командир усиленно любил мне мозги, отчитывая за излишне жесткие действия, приведшие к гибели достойных молодых людей, которые были членами не менее достойных семей. Но ругал он так, пусть и с огоньком, но при этом поймая, что по закону я был в своем праве, и мне даже разбирательство офицерского суда чести не грозит. Был тут, оказывается, и такой неформальный орган. Но пусть он был и неформальный, но при этом не менее действенный. Пример тому семья Асдирси, моего друга Элана. Но, тем не менее, адмиралу было положено снять стружку. Он и снимал, а я усиленно делал вид злобного дуболома, для которого буква приказа важнее его духа и умения мыслить критически. Сказали, прекратить безобразие, я и прекратил, а то, что народу поубивал достаточно много, причем вместе с экипажами, ну так они знали на что шли. Больше всего жалко экипажи, как я уже говорил, обученные профессионалы, это ценный ресурс. Но, я говорил и еще одну жестокую, но являющуюся реальностью вещь, пограничье, и пограничные государства, в частности, это место утилизации избыточной человеческой массы. Многие удивятся, но пиратов и пиратских нападений в мирах центра сферы Содружества пиратских нападений почти не бывает, основные бои идут именно во фронтире. Центральные государства пребывают в мире и покое, за исключением империи Эротан и Авар, так как они настолько велики, что одним своим краем находятся в центре, а другим вываливаются во фронтир. Может быть, как раз с этим и связано то, что именно эти государства являются наиболее промышленно и технически развитыми, все же именно война является двигателем прогресса. Те же страны, которые расположены вне зон конфликта, являются, как правило, аграрными и занимаются поставками в те же центральные миры элитного продовольствия. Такие планеты есть и во фронтире, только вот им не до медитации на какой-нибудь редкий стебелек особенной пряной травы, которая будет услаждать вкусовые рецепторы крайне важной персоны, может быть даже экографом попадет. Нет, во фронтире обычно аграрии выращивали продукцию массового потребления. Исключением являлись планеты типа Селесты-9, которая славилась именно тем, что на ней добывали ингредиенты для элитной фармакологии таких же элитных пищевых картриджей. Я как-то попробовал их, и вот что я вам скажу, продукты, синтезируемые с их помощью, вполне могут заменять живую пищу, так духовная энергия от них фонит как от реактора с поврежденной рубашкой радиацией. Главным недостатком таких планет было то, что находились они практически в диком космосе, поэтому возить продукцию с них сильно охраняемыми караванами было крайне дорого и сложно. А во-вторых, все попытки колонизировать и покорить эти планеты без уничтожения уникальной природы, просто не получалось, так как все колонизаторы оказывались переработаны на навоз и на полезный компост. Из всех этих планет выделялась Фелиция, и все благодаря не только пси-активной биосфере, но и наличию многомиллионной армии псионов, которые в холостую полировали свой дантен в течение тысячелетий, сидя за стенами конфринка, и только благодаря этому не разрушили столь тонкую структуру, как живая природа Фелиции. И теперь у меня появился шанс создать свой парк юрского периода с блёк-джеком и шлюшками, то есть с заповедниками и фермами по разведению энергетически активного сырья. Но сейчас я стою перед этим ничтожеством во флотской форме, который, как я думаю, с момента выпуска не ступал на палубу боевого космического корабля, и выслушиваю завуалированные оскорбления в свой адрес. Оскорблять меня явно, мужик, видимо, опасался. Все же репутация безбашенного дуэлянта оказалась полезной, и с момента последней дуэли с ушастым тренером, никто меня до сих пор даже не пытался провоцировать. Адмирал тоже, скорее всего, смотрел ролики с моим участием, гуляющие по инфосети. Я же вынужден был все это терпеть, так как только восхождение на вершину властной пирамиды убережет мою личную заначку в виде системы, наполненной ништяками древних Джори. Еще одним важным фактором того, что я сейчас получаю только моральный нагоняй, а не сижу под арестом, это то, что новости уже вышли в эфир, и как нарастающий пожар распространялись по всему королевству, и даже за его пределами, тиражируемые столь же голодными до новостей журналистами других государств. Поэтому адмирал еще не знал, вались меня будет командование, или наоборот поднимут на щит. И, по мере завершения разговора, я все больше склонялся ко второму варианту. 6 год 395 день НЭ, королевство Килавия, система Килми, планета Родия, неизвестное место, глубина залегания места, тоже неизвестно. Энда, эти новости уже не замнешь. И откуда только взялись эти кровопийцы? Родан 9 Либрис ударил кулаком по металлическому столу и поморщился, ну не похож он на древнего героя, который при таком ударе оставил бы на поверхности вмятины по форме напоминающие кулак. Король справедливо считал, что руководитель должен в первую очередь брать умом, а не качать мышцу. Ошибался он в другом, а именно в том, что король не просто руководитель, не просто эффективный менеджер, король в первую очередь вождь, он символ. Символ всего того, что хотят видеть и чем хотят гордиться все жители подвластной этому королю страны. И вот тут местный владыка как раз и подкачал. Нет, где-нибудь в Японии он бы, может быть, и прокатил бы, там все мелкие и в очках. Хотя рост у Родана был вполне стандартный для жителя Содружества, но ему только очков не хватало, чтобы можно было причислить к классу интеллигентов махровых. И всем было как-то не сильно заметно, что в отсутствии крупных войн и конфликтов страна неуклонно богатела, выбиваясь по уровню жизни пусть и не уровень центральных миров, но близко, очень близко. Народу хотелось потешить свою гордость, удовлетворить собственное эго. И тут последний Либрис заметно подкачал. Выплеснув раздражение, монарх посмотрел на начальника королевской службы безопасности и, внимательно глядя ему в глаза, спросил: «Джор Кай, друг мой, вот скажи, чья это была идея послать туда мальчишку? Вы же знали, что он пойдет на пролом, для него не существует авторитетов. Он мясник, палач. Можно было догадаться, что он начнет разбираться в ситуации классическим методом асвеларидов. То есть сначала пристрелит половину фигурантов, а уже у второй половины спросит, а что, собственно, происходит?» И опять внимательно посмотрел в глаза Джор Каю. До этого времени он не вызывал опасений, спокойно учился, никого не задирал, и вообще сильно отличался от горячих представителей их семейства, судя по архивным описаниям, конечно. Поэтому было принято решение поставить его в ситуацию, когда надо будет выбирать из двух плохих вариантов, и выбирать быстро. Кто же знал, что он настолько популярен у народа, что за ним попрутся полчища журналюк? А надо было знать. Теперь у меня тоже такая ситуация. Стая родственников охотится за мной, и при каждом удобном случае требует крови асвеларида. И если я отдам парня, то мы получим бунт черни, который нам сейчас совсем ни к чему. И король задумчиво склонил голову над голопроектором, на котором в данный момент мелькали очередные новостные сводки. И в самом центре голограммы сейчас была величественная и благородная фигура командира Дина. Новенькая дикторша, с просто бесподобными формами и необычайно яркими зелеными глазами вовсю восхваляла нового героя, не стесняясь в выражениях и эпитетах. Главным лейтмотивом всего выступления являлось то, что этот молодой офицер не просто идеал среди военных, но и символ справедливости, силы и вообще просто красавчик, красапит, красавила. Много говорилось о том, что он должен быть примером того, как надо защищать своих граждан. Никто уже даже не вспоминал, что он принадлежит к одному из древнейших дворянских семейств. У каждого бывают недостатки, которые у Арддина Асвеларида терялись на фоне его несомненных достоинств. А для большинства девочек, девушек, женщин и даже бабушек, он был просто героем и слезливой мелодрамы. И как с таким конкурировать простому королю, вот вы скажите. «Кто это такая?» – заинтересованно спросил Родан, указывая на дикторшу. «А, это новая знаменитость, Дана Ген, очень популярная ведущая, и очень загадочная», – с готовностью поведал Джор Кай. «Загадочная?» – удивился король. «Ага», – подтвердил безопасник, непонятно откуда появилась, и также непонятно чья это протеже. «Везде ходит с пятеркой телохранителей, которые смогут дать фору даже вашим элитным гвардейцам, и где живет тоже непонятно». Пытались проследить, но куда там, ускользает как дым. А хороша, очень хороша. С похотливым блеском в глазах, король смотрел на таинственную красавицу. Однако с парнем надо решать быстрее, пока ситуация не вышла из-под контроля. Что конкретно будем делать? Моментально подобрался Джор Кай. Хочет быть героем, пусть будет. Дадим ему флот, и пусть почистит нам границы. Дадим ему подрасти в званиях. пусть станет таким себе ударным адмиралом, героем с высоко поднятой головой, а потом направим его решать задачу, которую решить в принципе невозможно», – задумчиво произнес Радан. «Очень кстати, на границе с халифатом какие-то непонятки начались», – подсказал Бжор Кай. «Отлично, только пусть сначала подрастет. Прежде чем забить Харша на мясо, надо ему дать обрасти жирком», – жестко резюмировал король. «Есть тут у меня кое-что». В глазах старого служаки появилось активное движение мысли, старому бойцовому псу дали цель, и он умрет, но достигнет ее. 6 год 395 день Н.Э. Королевство Килавия, система Килми, планета Родия, неприметные кафетерии в квартале простолюдинов. Женская фигура с закрытым глубоким капюшоном лицом разговаривала с мужчиной, самой главной характеристикой которого была его неприметность. Взгляд, казалось бы, просто соскальзывал с его лица и фигуры, а потом просто не желал к нему возвращаться. Но женщине было все равно, главное для нее было то, что этот мужчина представлял сегодня крупнейший в королевстве синдикат, который выполнял различную неприятную работу, вместо тех людей, которые имели деньги, и при этом не желали делать подобную работу сами. Если бы не явные человеческие очертания фигуры, можно было бы подумать, что под темным плащом находится змея, и сейчас она буквально шипела и плевалась ядом. «Я хочу, чтобы он умер, сдох, исчез из этого мира. Как же жаль, что подохнуть он может только один раз. И Радан ничего не делает, вообще никто из мужчин семьи не желает отомстить за моего мальчика. Подумаешь, купол разрушился. Эти простолюдины вообще плодятся как насекомые. Вы беретесь?» Гнев в голосе, казалось, приобрел материальное воплощение. «Да, мы беремся», – прошелестел тихий голос мужчины. «Все следы будут вести к аграфам, так как фигурант знатно насолил ушастым, они спят и видят, как бы его устранить, но пока не решаются. Вот мы их и подтолкнем. Я надеюсь на вас, вы еще ни разу никого не подвели. Не волнуйтесь, госпожа, все будет сделано как надо». И неизвестный мужчина с легким кивком растворился в топе простолюдинов, идущих на работу. «Как же я ненавижу эти игольники. Очередь тонких снарядов, разогнанных до огромных скоростей в электромагнитном поле, в очередной раз вспорола пластобетон над моей головой, пока я вжимался за остов моего бывшего роскошного глайдера. И вот было у меня какое-то предчувствие, не хотелось мне вылезать из теплой постельки, которую сегодня согревали две очаровательные агровки. Но мне пришло сообщение, что надо прибыть в штаб флота для получения нового назначения. И тут отлынивать и филонить было нельзя. И так все начальство на ушах стоит, в преддверии предстоящего трибунала над дворянскими отпрысками. Ровно на полдороге, где маршрут сворачивал в квартал простолюдинов, в днище моего глайдера влетела ракета. Броня выдержала, а вот внутренности нет. И сейчас я жалел, что у меня в кобуре только табельный игольник-пистолет, который надлежало носить с формой. Из этого огрызка просто невозможно было пробить те массивные тяжелые скафандры, которые приближались ко мне из ближайшего переулка. Нет, так-то ребята молодцы, и сработали грамотно. Но вот только одного они не учли, что псиона на моем уровне развития не каждый раз можно убить даже бортовым залпом крейсера, не то что ракета из ручной пусковой установки, где еще и через днище бронированной машины. А в ближнем бою ни один носитель тяжелого скафандра не потянет даже против воина 9 звезд. Вот я и ждал, когда эти парни подойдут поближе, и они не заставили себя ждать. Теперь можно и потанцевать. Короткий прыжок через пространство, и пой кулак врезается куда-то в район визора шлема у передней фигуры. Если честно, я не долю секунды даже обалдел. Когда-то давно, еще в молодости на земле, смотрел забавную комедию про потешных галлов Астерикса и Обеликса. И больше всего мне нравилось, как они раскидывают римлян, одетых в тяжелую стальную броню. И если так посмотреть, но эти воины, скорее всего, были скрытыми псионами, подобными культиваторами с Фелицией. По крайней мере, тот боец, которого я стукнул, отлетел на десяток метров, красиво размахивая руками. К сожалению, рассказать о впечатлениях он не сможет, так как в глубине треснутого шлема виднелось крошево из крови, костей и мозгов. Остальные парни от такой картины тоже остановились, но ненадолго. Я же облизнул содранные костяшки пальцев и громко произнес: «Я думал, вы сильные, а вы слабые все. И да, зря вы сюда пришли, парни». Из толстых кургузых стволов вырвались несколько сотен твердосплавных иголок с взрывными наконечниками, но вот только на том месте меня уже не было, а был я за спинами солдат, и бойня только начиналась. Именно бойня. Не может простой человек на равных сражаться с высокоуровневым псиоником. А ведь мне хотя бы парочку живыми взять надо. Что же план есть? Понеслась. Глава 9. Тайные сети. 6 год 396 день НЭ. Королевство Килавия. Система Килми. Планета Родия. Город Ломин. Неприметный подвал в таком же неприметном здании на дальней окраине. Из нападающих выжило двое. И не потому, что я их пожалел. В один момент я увидел мертвого водителя глайдера, простого солдата, который гордился честью возить героического командора, про которого столько пишут и показывают в инфосети. Он веселил меня своими наивными разговорами и мечтами поступить на боевой корабль, пусть и самым простым членом команды, типа рядового техника. И вот, этот молодой парень, которому едва-едва исполнилось 20 лет, лежит на консоли управления с половиной головы. Другая половина сожжена высокотемпературным плазменным импульсом. И тогда у меня снесло крышу. Я убивал как дышал, до тех пор, пока не оказался один среди кучи окровавленного мяса в раздавленной стальной скорлупе. Выжившие парни оказались боевыми модификантами, напичканные высокотехнологичными имплантами, как печеный гусь гречневой кашей. Собственно, их кости, и особенно кости черепа, были усилены за счет специальной металлической сетки, делающие их настолько прочными, что, например, обычный земной грузовой КАМАЗ их не раздавит. Искусственные мышечные волокна, высоко проводящие дополнительные включения в нервную ткань, и многое другое. Самое смешное, все эти улучшения ставили бойцов на одном уровне с воинами 7-8 звезды. На минуточку, около 40% жителей Конфринка, если не ленится, конечно, к середине жизни достигают псионического усиления 9-й звезды. И только те, кто по какой-то причине застыл в развитии и не может культивировать духовную энергию, получали от меня разрешение на имплантацию. Справедливости ради, стоит отметить, что таких людей было немного, и это, как правило, оказывались некие врожденные аномалии развития. Но речь сейчас не об этом, а о том, такие импланты, которые были установлены данным юнитом, назвать их индивидуумами после такого было сложно, крайне дороги, и их могут позволить себе только очень богатые люди. Кроме того, что они дороги, они крайне редки, и монополию на установку подобного эксклюзива имеет только государство. И я сомневаюсь, что король Килавии сработал столь топорно, направив убийц так рано. В этом случае его точно свяжут с резней при Урире, и реакцию людей предсказать будет сложно. Сразу приходят еще одни разумные, очень ушастые разумные. Именно аграфам крайне выгодна и моя смерть и волнение в королевстве. Но именно такая двухходовка и смущает. Потому что это слишком просто для прирожденных интриганов из старшей расы. От всех этих размышлений у меня резко заболела голова. Поэтому я поморщился и набрал на коммуникаторе требуемый контакт. Передо мной появилось лицо маленького, сморщенного, как обезьянья задница, лица. Мари, тут есть пара мутных клиентов, надо бы их прокачать и выяснить, кому это понадобился в мертвом виде один флотский офицер. Я переместил датчик комма на картинку за моей спиной. Умеете вы, господин, находить себе развлечение? Саркастически ухмыльнулся старик. Не виноватый я, они сами пришли. Ввернул я фразу из своего прошлого мира. Так что с ними не так? Спросил Тоши Мари, параллельно отдавая приказы. Вот ты и выясни, иначе зачем мне нужна секретная служба? Сурово резюмировал я, давая понять, что время шуток кончилось. Там местная СБ еще не подтянулась. Начал задавать конкретные вопросы мой контрразведчик. Это странно, но еще нет. Моментально отметил я эту странность. Поищите глушилку сигналов, господин. Если наши коммы, сделанные по технологии Джори, могут посылать сигналы, не означает, что местные делают то же самое. А глушилка нам и самим очень пригодится, весьма полезное оборудование, и редкое. А старый техушник среагировал моментально, особенно в разрезе присвоения редкого диверсионного оборудования. Закончив сеанс связи, я принялся за сбор трофеев, которых нашлось совсем немного, так как самые ценные вещи, а именно, бронированные скафандры, я того, немного уничтожил. Поэтому мне достался десяток плазменных метателей, столько же тяжелых армейских игольников пистолетного формата и пара тяжелых полицейских станнеров. Глушилку я нашел в армейском глайдере, замаскированном под бронированный банковский транспорт. Прибор был тоже армейский, совершенно некомпактный, тяжелый и неуклюжий. Для тайных операций сей девайс был абсолютно непригоден, но, с глумливой улыбкой, я решил, что торжественно вручу его наглому старику, пускай пользуется. Эта подленькая мысль моментально подняла мне настроение. Как говорится, нет выше счастья, чем поиздеваться над ближним в его несчастье. Грузовики корпораций, пусть и без опознавательных знаков, прибыли довольно быстро. Выскочившие крепкие парни в экзоскелетных костюмах, которые обычно используют грузчики и техники для перемещения тяжелых предметов, начали ловко таскать тяжеленные тела и пленников внутрь транспорта. Для эвакуации глайдера нападавших и моей машины использовали мощный и тяжелый погрузчик-эвакуатор, благо мои люди предусмотрели все. Через 15 минут этот отдаленный переулок просто сиял чистотой. Парни не только забрали все до последнего осколка, но и тщательно убрали все следы крови, масла, ну или то, что выглядело как масло, и прочих жидкостей, заодно очистив всю копоть со стен. Все поверхности на сотнях квадратных метров были опрысканы специальным раствором, удаляющим все следы органики, и теперь уже было не понять, что тут случилось. И это даже несмотря на выбоины в стенах, которые убрать все же не успели. Спустя час вся колонна была в арендованном складском ангаре далеко от Ломина. Выбор места был обусловлен тем, что народу тут почти не было, а все сенсоры и записывающие устройства были взяты под контроль МИДеи. Пока я, за спешно организованные столиком, с наслаждением пил кав с печеньками, парни из отдела контрразведки корпорации занимались потрошением мертвых тушек на импланты, для чего пользовались переносной медицинской капсулой, и еще живых противников на информацию. Как и предполагалось, информации в головах простых боевиков было мало, обычные торпеды, да еще и тупые как пробки. Серьезно, индекс интеллекта у них был ниже сотни. Бесполезные тролли, зато уровень реакции и сила, как у мастера девятой звезды. Но вот толку от них в расследовании не было никакого. Однако, как оказалось, я все же ошибался. У них не просто так снижен интеллект, все же нейросети, что у них установлены, требуют интенсивности работы мозга на уровне пилота фрегата. Скорее всего, у них капитально промыли мозги перед операцией, а это явно почерк аграфов. Резюмировал Тоши Мари, и нечего плодить сущности, видимо и ушастые тоже бывают вынуждены работать в условиях цейтнота. Возможно, ты прав, задумчиво резюмировал я. Однако тут в разговор влезла одна эротическая шиза, представ передо мной в очередном провокационном наряде в виде узеньких, почти ничего не скрывающих шортиков и микроскопического топика, который угрожающе натянулся под весом выпирающих достоинств. «Не спеши, господин мой, не совсем ты прав, а может даже совсем не прав, тут картинка намного сложнее вырисовывается». И виртуальная девушка провокационно прогнулась, демонтируя свои нескромные сокровища. «Я сделал знак Тоши Мари помолчать, так как я сейчас общаюсь по нейросети. Были у нас такие своеобразные жесты, которые я утянул у земного спецназа. В содружестве, при наличии нейросети в них нужды не было, и, как оказалось, зря. Все же обмен информацией между двумя разумными мог фиксироваться, а сообщения, как и радиосвязь, могли перехватываться и расшифровываться. А вот такие ручные жесты были понятны только тем, кто их знает. Но опять я отвлекся, беседа с МИДеей меж тем продолжалась. «Что ты имеешь в виду?» – заинтересованно транслировал я своей помощнице.